Глава 45. Порка. Виктор. Быстрым шагом спускаюсь на уровень изолятора временного содержания. Идиот. Совсем охерел. То, что я ему несанкционированный штурм генеральской дачи срок спустил, не значит, что можно за моей спиной продолжать в игры играть. Я могу понять, когда штатские пытаются плыть против течения конторы, но когда свои, слишком много в нашей работе стоит на кону, чтобы позволить себе такие вольности. Спасая девочку, он сегодня свидетелей порешит, а завтра те, кого свидетель мог бы нам сдать, порешат 200 этих девочек. Они же оба в курсе, как это работает. Так какого они творят? И это мои сотрудники, родня моя. Что про остальных тогда думать? Всех под каток. Под тотальные проверки. Утром раскатаем этого свидетеля и зафиналим операцию, и, блядь, запущу конвейер по проверке личного состава. Нарушает в мелочах, значит, херовые и военные, раз не могут придерживаться протоколов и распорядка. Всех в ментовку, в ГИБДД, в частную охрану. Охерели. Товарищ полковник, занят, рявкую я, не оборачиваюсь. Люди передо мной разлетаются, как пешки, освобождая путь. В конце длинного коридора и решетка. Мне открывают. Захожу в изолятор. Несколько зарешоченных секций напротив друг друга. В тупике комната с мягкими стенами, как в психушке. Часть попадающих сюда грезит о смерти, хотя пытки — это миф. Давно существует химия более эффективная, чем дыба, и палача давным-давно заменил другой специалист. Все вышли. Дежурный кладет ключи на стол и выходит следом за охраной. Герои, блядь, спасители. Стягиваю со стола протокол. «Это ваша эпитафия», — взмахиваю. «Я лично к вашему делу не прикоснусь, работать с вами будут другие спецы по всем статьям. Мне хочется втащить кому-нибудь, так что выбить херам челюсть, сжимая кулаки». Диляра и Иван — дух обезьянниках напротив друг друга. Смотрю на лицо Диляры. Придерживая руку второй, мучительно морщись, кусает губы. И мне на мгновение кажется Эва. «Он что, Эву с собой притащил? Поубиваю их сейчас, честное слово». Через решетку неласково прихватываю ее за грудки и дергаю к себе. От неожиданности не успевает увернуться от моей руки, отвожу волосы, нет шрама, не Эва. В эмоциях сжимаю сильнее ткань халата и дерну на себя, немного припечатываю ее об решетку. «Ты во что моего пацана втянула?» «Эй!» — взвивается сзади Ванька. «Убрал, блядь, руки от нее!» «А ты идиот! Да выебывался!» «Товарищ полковник!» — залетает Сергей. «Мне сообщили, что капитан Зольников...» Замолкает, увидев брата. «Убил свидетеля и нарушил протокол устав присягу», — разворачиваясь к Сергею. «Он что, тоже сдох?» — с недоумением перешептывается Диляра с Иваном. «Кто убрал первого свидетеля?» «Да ты что, полковник, совсем с головой у тебя плохо, нахер нам его убирать? Нам только вопрос задать надо было, и все, чтобы выяснить, где София». «Это у тебя, капитан, с головой плохо. Мы и нам ловко тебя втянули». «С каких пор происходит это мы?» «Ни при чем он здесь», — придерживает, видимо, поврежденную руку Влада. «Помог только до свидетелей добраться, и все. Никаких других контактов, кроме меня, у него не было». «Это я обязательно разберусь», — выглядываю в коридор. «Эй, дежурный!» «Да, товарищ полковник». «Что с рукой у нее?» «Жестковато вели. Вы их плечевого, по всей видимости, врача вызвать?» «Нет, потерпит пока. Выйди». «Возвращаюсь к ней. Ты мне очень не нравишься, Диляра, Влада». «Взаимно. Где Эва?» «Какая еще Эва?» — злоухмыляясь, делает шаг назад. «Эва мертва». «Я бошки вам сейчас обоим скручу. Эва где? Адрес?» «Да пошел ты, полковник. Нет никакой Эвы». Иван, закрывая глаза, стекает по стене вниз. Замолкаю на мгновение, вдыхая поглубже. «То есть ты со мной вчера приятно вечер провела, стало быть?» Насильник одними губами. «Меня обдают жаром до удушья. Эва так сказала». «Бредите вы, товарищ полковник, какая Эва, упрямая и с ненавистью. Нет больше никакой Эвы, это я была». Меня взрывает. «Яра», — поднимается Иван, кладет руки на решетку. «Скажи, так будет правильно». Но она не слышит его, в глазах лед. «Ты ее теперь никогда не найдешь». На несколько секунд меня сносит панической атакой. Настолько уверенно звучат ее слова. «А в каком случае я ее не найду? В голову приходит только один». «Ты что, отправил ее к Мамедову?» «Если она сделает ей документы гражданки другой страны?» «Да. Попробуй теперь отыскать». «Чего ты сделала? Размажу эту дрянь». Поднимаю ключи от камер, нахожу нужный. «Товарищ полковник», — сглатывает Сергей, — «не положено открывать». Игнорирую, вставляя ключ в замок. Со стоном массируя плечо, Диляра делает шаг вглубь. «Эй, эй, эй!» — начинает метаться Иван. «Не подходи к ней!» «А раньше, когда ты сделал все, чтобы она попала сюда, ты о чем думал? Что ей здесь косы плести будут?» Снимаю со стены дубинку. «Хватит!» — рявкает Иван. На самом деле никогда по-серьезному не прессовал женщин и не позволял никому. Химии всегда хватало. Но сейчас мне хочется звездануть ей так, чтобы сломалась. и, размахнувшись дубинкой, с рычанием саживаю ее в полуметре от скидывающей руки и съезжающей по стене диляры, под синхронный вскрик племешей. Присаживаюсь рядом, наблюдая за тем, как она судорожно дышит. Запомни это чувство. Это чувство всегда живет в том, кто попадает в мое подземное царство. Потому что невинных здесь нет. Играть против меня не стоит. Ставки слишком высоки. И я раскатаю любого, кто этой ставкой будет пренебрегать. И ты, как часть системы, должна понимать это. Эва не обязана, а ты да. С нее какой спрос? А вы с этим идиотом, под присягой, рявкую я. Виктор, хрипит Ванька, не трогай, она беременна. Поднимаюсь на ноги. Чего? Охеревший. Конец охеревший. Тогда ты сядешь за нее, развожу руками. Или ты думал, как будет? Снова присаживаюсь перед Дилярой. Эва где? У Мамедова. Врешь ведь. Просто мысль мою удобную подхватила. Но как она могла ее туда отправить? Вроде как топит за сестру, и тут это. Не верю. Проверь. Опускает усталый взгляд. Найди его. Короче, поднимаюсь на ноги, поворачиваюсь к выглядевшему Сергею. Майор, готовь обоих к химии. Завтра у нас еще один допрос. Дядька, нельзя и химию. Ты же слышал, ломается психологический Иван. Это хорошо, что ломается. В будущем будет понимать, что свою женщину надо держать в зоне безопасности. А проблемы должны решать мужики, особенно семейные. Тогда уговори ее быть послушной, и я обойдусь полиграфом, цинично улыбаюсь ему в лицо. Спокойной ночи. Бросив ключи обратно на стол, забираю со стола протоколы по их задержанию. Сергей идет следом за мной. Дядька, так нельзя. Поучи меня. Товарищ полковник, догоняет меня дежурный, а что с ними делать-то дальше? Останавливаюсь, рву показательно протоколы. Так оформили же, официально, информация ушла в базу. У майора Зольникова, стреляю взглядом Сергея, распоряжение о внутренней проверке безопасности госпиталя вчерашним числом. В ней участвовали капитан Зольников и лейтенант Влада, по моему личному распоряжению. Внутренний состав проверку прошел на отлично, всем участвовавшим в содержании премии. Дежурный переводит взгляд на Серегу. Так мне надо распоряжение к протоколам приложить, чтобы ход делу не давали. Я же не могу их без него отпустить. Будет тебе распоряжение, поспешно соображает Сергей с утра. А отпускать пока не надо, прищуриваюсь я. Пусть позагорают, покорми их. Влада, врача вызови. Отворачиваюсь, продолжаю свой путь. А что это было-то, дядька? Что-что? А то ты сам не понимаешь. Порка это была, воспитательная. Как их еще учить? Пусть посидят, осознают, как делать не надо. А, выдыхает Серега. Ну пусть.